Глава 3. Новая земля, Дагомея, 24-й год, 6-й месяц, 37-е число, 7:00. С утра я залил последний бензин в Ниву. Солярки тоже оставалось километров на 100. Я за это время освоил Хамви, даже привык к нему. Девочки обживали Ниву. Но если сегодня нам не встретится хоть какая-нибудь заправка, придется идти пешком. К тому же кончаются репелленты, а дорога лежит сквозь джунгли. Да и крупы наша команда подъедает весьма активно. Но, судя по карте, скоро джунгли перейдут в лесостепь, а там и Лимпо, крупный населенный пункт, поселок лесорубов. Джунгли становились реже и светлее, и вот мы уже движемся по смешанному лесу. То тут, то там видны свежие вырубки, в дорогу то и дело вливаются новые колеи. Девчонки развеселились, рации не умолкают. У меня на душе тоже стало легче. Все-таки выезжаем к людям. Сканер поймал какую-то разухабистую африканскую песню, и поэтому я не сразу услышал выстрелы. Где-то справа, как раз за границей леса, басовито долбило что-то крупнокалиберное. Девочки мгновенно стихли. Я услышал лязг оружия. Ага, сосредоточились. Запустил сканер в режиме поиска. Пока пусто. Лес кончился. Дорога повернула направо. И мне пришлось остановить машину за густыми кустами. Впереди шел бой. На дороге стоял двухосный броневик на спущенных колесах. Прямо за ним песочного цвета ландкрузил 100 с пулеметом над крышей. Пулеметчик висел, зацепившись ногами за люк. Со стороны леса по броневику лупил тяжелый пулемет. Броневик вяло отстреливался из пулеметной спарки. Явно патроны экономит. На броневике герб. Дерево, перекрещенное двуручными пилами, и надпись «Лимпо Феллербанк». Крузер уже дымится. Бинокль. Под деревом... Вот, блин. Пила Гитлера. MG-42. Зверская штука. Возле него трое. Кто еще? На дереве один. Кукушка, понимаешь. В руках, похоже, М-40. Нас им пока не видно. Кусты перекрывают обзор. А вот и штурмовая группа. 10-1.5. Залегли. Ждут, когда спарка на броневике замолчит. Похоже, все. Но на всякий случай... Жанна Струне. Это Жанна, слушаю, Гена. С тобой Анжи и Карлыгаш в машине? Бери их. Слева кусты, видишь? За кустами какая-то яма. Наденьте броники. Берите фалы и по 2 магазина. Дуйте в эту яму. По моей команде откроете отвлекающий огонь. Самим не высовываться, только стрелять. И только по моей команде. Прием. Гена Роджер. Аут. Вот откуда она буржуйские радиокоды знает? Все страньше и страньше. Из Нивы выскочили 3 фигурки и кинулись к кустам. Одна бежит нормально, пригнувшись, а 2 как на прогулке. Успели вы? Да, успели. А вы что сидите? Роза с Фаридой переглянулись. Бегом за ними. Жить надоело. Гена, я стрелять умею. Ага, стреляла уже. И даже попала. В рабство. «Роза, бегом!» Девочки прыснули к кустам. Кажется, Роза обиделась. Ну и бог с ней, не до того. Достаю СВД. «Кукушка, кукушка, сколько тебе жить?» «Бам!» «Уже нисколько». А я перескакиваю за М2. Длинная. Патронов на 40 очередь по пулеметному гнезду. -3. А теперь по штурмовикам. «Жанна, огонь!» Девочки не подвели. Судорожно замолотили кто куда. А я, нагло прикрывшись девочками, точнее их огнем, расстрелял группу поддержки. Черт, не -3, -2. Со стороны пулемета вспышки. Мой браунинг дергается в руке, берет сбивает с головы. Локоть дергает вправо, в рукаве дыра. Хорошо, что не задело. Как мой пулемет цел? В ствол попал. Снайпер, блин. Теперь я без крупного калибра. Заменить ствол точно не успею. И торчу тут, как тополь на плющихе. Хватаю ремингтон и плашмя валюсь за машину. Фух, грудь отбил, но цел. Пытаюсь высмотреть стрелка под деревом. Хотя на его месте я бы давно точку сменил. Жанна, лупаните еще раз одиночными в сторону леса и пониже. А что же броневик-то молчит? Патронов нет? Девочки стреляют. Им никто не отвечает. Хорошо, хоть со стороны штурмовой группы тихо. Похоже, всех зачистил. Жанна, постарайтесь пониже, чтоб кусты задело, но не высовывайтесь. Еще выстрелы, тишина. А это что? От кустов поднимается фигура, и как в кино про Чапаева, молча с винтовкой наперевес, почти строевым, идет к лесу. Блин, психическая атака, мать ее. Жанна, что за фигня? Карлыгаша рванула. Да, у меня нет слов. Начинаю палить по деревьям. Дура, вот дура, ну куда, убьют же. Карлыгаш, не вскидывая винтовку к плечу, делает очередь. 3 патрона. Еще раз. Или она профессионал, или, что скорее, у нее винтовка на 3 с отсечкой выставлена. Со стороны леса 2 вспышки. В разных местах. А я-то думал, он там один. Быстро прикладываюсь и успеваю заметить сначала 1 стрелка, потом сразу же 2. Обоих нет, а карлыгаш лупит по 3 патрона в сторону леса. Там тишина. Кладу ремингтон, беру фал. Выхожу из-за машины. Пора останавливать эту Анку-пулеметчицу. Вспышка со стороны пулеметного расчета. Надо же, а я думал, там все. Нет, тяжело без поддержки. Снимаю гранату и швыряю ее в сторону пилы Гитлера. Потом пускаю тут даже длинную очередь. Взрыв. Прямо на пулемет падает дерево. Надеюсь, чисто. Вот теперь карлыгаш. Только где она? Девушка лежит в дорожной колее. Видна лишь 1 нога в черном ботинке. Черт. Комок на ее груди залит кровью. Прямо в сердце. Почему же броник-то не надела? Я одновременно злюсь на подставившуюся дуру. Чувствую к ней жалость, а также стыд. Не довез. Еще до людей-то не дошли, а уже потери. Со зверями было проще. Я сажусь на землю и дрожащей рукой достаю сигареты. А ведь в провале не курил. Со здешним воздухом совсем не хотелось, и на тебе. На глаза наворачиваются слезы. Мне приходилось терять друзей в бою, но там были серьезные мужики, почти профессионалы, а это... Я с ней почти не общался. И все равно до безумия жаль. Гена, не плачь. Роза кладет мне руки на плечи. Она сама виновата. Блин, какая разница? Я обещал вас до дома довезти, а ее не довез. Подходит Фарида, садится передо мной на колени и вдруг, взяв мое лицо в свои мягкие ладошки, начинает языком слизывать с моих щек слезы. Я обалдело смотрю на нее, но ничего не вижу. Язык дергает ресница. Чертовски приятное ощущение. Плакать уже не получается, нервы отпускают, а тело, скажем так, местами напрягается. Так, Фарида отставит ласки. Да, мой падишах, девочка хитро улыбается. Значит, этого и добивалась. Как догадалась-то? Девушки, почему винтовки бросили? А если там кто еще остался? Девушки нехотя подняли с земли оружие. Идемте к машинам, может, там кто живой. В ландкрузере было 5 трупов, изрешеченных пулеметными выстрелами. Да и сама машина похожа на решето. Живых нет. Дальше. Броневик представлял собой обыкновенный автомобиль, обшитый стальными листами. В боках прорезаны бойницы. Из той, что в сторону леса, торчала пулеметная спарка. 2 ПК. Я постучал в дверь. «Эй, есть кто живой?» И повторил. «Anybody here?» «Вы кто?» Спросили изнутри по-английски. Голос дрожал, слова прерывались тяжелым дыханием. «Не бандиты! Откройте, вам нужна помощь!» «Здесь нет замка!» Не успел раненый договорить, Жанна уже открыла дверь и нырнула внутрь. Я вошел следом. Тесно-то как. На единственном сиденье полулежал огромный, на голову выше меня негр в камуфляже песочного цвета и краповом берете. Обе его руки без сил лежали на полу. В углу, скрюченный в неестественной позе, лежал белый мужчина. Белый не дышал. Негр, наоборот, дышал тяжело и со свистом. Мы с Жанной с трудом вытащили гиганта на воздух. Плечи его были пробиты в 3 местах. Правый плечевой сустав и, похоже, верхушка легкого. Это плохо. Анджи мгновенно достала ИПП, аптечку, и сноровисто вколола раненому ампулу промедола. Потом разрезала комок и плотно перевязала. Негр открыл глаза. Зрачок во весь глаз. Промедол пошел. Но задышал ровнее, значит, будет жить. «Джозеф Акачуква», — сказал он низким красивым голосом. «Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 5-й месяц, 36-е число, 13:00. На КПП стояли двое, такие же огромные, как Акачуква. Они двинулись к броневику, который я тащил за Хамви, потом схватили Джозефа. Один что-то сказал в рацию. Через минуту прибежали еще четверо с носилками, погрузили на них раненого и почти бегом унесли. Броневик отцепили, а нашу колонну направили внутрь даже без проверки. Внутри нас уже ждали. Целая делегация во главе с молодой женщиной в форме ордена. Едва мы вылезли из машин, раздалась жуткая какофония труб и барабанов. Вот это встреча! Как оказалось, в форме была представитель ордена в Лимпа Мэри Сью, и у нее было к нам много вопросов. Мы выгрузили тело Карлыгаш из машины, и ее куда-то сразу унесли на носилках. Нам выделили номер в местной гостинице, которая называлась «Большая Секвойя». Во всяком случае, я так перевел для себя «The Great Redwood». И дали время привести себя в порядок с дороги. Мисс Сью сказала, что зайдет к нам после обеда. И только после ее ухода я вспомнил, что полдень здесь не в 12 часов, а в 15. Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 6-й месяц, 37-е число, 19:00. Карлыгаш похоронили на местном кладбище. Как героя, с салютом. Как оказалось, мы спасли командира местного ополчения, причем когда они везли выручку от продажи леса из местного банка в Орденский, в Лумумбу. Вместе с ней похоронили служащего банка, того самого белого, что лежал в броневике, и пятерых ополченцев. Два отделения патруля съездили на место нашего утреннего боя, тщательно все исследовали, и теперь начальник местного полицейского отделения Питер Ван Рюйтер ждал нас для раздела трофеев. Но это потом. А пока мы с Мэри Сью сидели в холле гостиницы и пили великолепный кофе. «Гена, вы знаете, что за каждого убитого бандита вам полагается 1000 ЭКЮ премии от ордена?» «Не знал. Это только в этом случае или прошлые бандиты тоже считаются? А то в горах, километрах в 500 отсюда, мы с девочками ликвидировали 7 каких-то укурков. Они держали моих девушек в клетке». Я заметил, что мой английский с каждой фразой становится лучше. Мэри, во всяком случае, меня понимала, да и я ее тоже. «Вы сделали фото? Собрали ID бандитов?» «Нет, конечно. Да и не было у них никаких ID. Какие-то совершенно асоциальные элементы. Даже не мылись. Орден выплачивает вознаграждение только за подтвержденную ликвидацию. Хотя бы фото. Кстати, мне понадобится ваш ID для перечисления премии». «С этим сложно. Я попал сюда не через ворота». На базах, соответственно, не отмечался. И вообще, Лимпа – первое поселение в этом мире, до которого я добрался. Как такое возможно? Я вам все расскажу, только давайте закажем еще по чашечке кофе. Не меньше часа я потратил на рассказ о появлении в этом мире. Умолчал только о найденных алмазах. Впрочем, о них офицер ордена и не спрашивала. Мисс Сью включила диктофон и время от времени просила меня что-то повторить или задавала уточняющие вопросы. «Гена, вы понимаете, что вопрос о вашей легализации я не могу решить самостоятельно?» «Догадался, по диктофону. И как быть? Думаю, лучше всего нам с вами съездить к месту вашего появления для подтверждения этого факта. Естественно, зафиксировать все на фото или видео. Сам по себе факт наведенного излучения от действующих ворот нуждается в изучении. Я скис. Ехать обратно мне очень не хотелось. Кстати, у девочек тоже нет ID. Что с ними делать?» «С ними проще, они-то местные. В базе ордена есть их данные. Приедете в представительство, сверим фото по базе и выдадим новое. Ну, хоть девочкам не ехать, а то одной уже лишились. Приходите вечером в представительство, может, я вас тоже обрадую. Как минимум, угощу вас ужином». Мэри с улыбкой хлопнула меня по плечу, наклонилась к уху и прошептала. «А то здесь так скучно». Новая земля, Дагомея, Лимпа, 24-й год, 6-й месяц. 37 число, 21:20. «Итак, в качестве трофеев вам надлежит получить...» Ван Рютер был торжественен, как концертный рояль. Он достал листок и продолжил. «АК-74. 11 штук и патронов к ним 181. М-40. 1 единица и 20 патронов. Пистолеты ГЛОК-17. 8 штук и 102 патрона. Револьверы Смит и Вессон 629, 2 штуки, и патронов к ним 50. Кроме того, развороченный взрывом пулемет MG-42 одна штука и патронов к нему аж десяток. Питер улыбнулся. Это из оружия. Также при бандитах обнаружены личные вещи. Два walkie-talkie Kenwood, 4 зажигалки Zippo, одна из них с золотым покрытием, 2 золотые цепи общим весом 122 грамма и 910 ЭКЮ наличными. Понятно, что оружие, кроме короткоствола, вы можете забрать при выходе из лимпа. Все остальное вот, получите и распишитесь. ID бандитов мы, понятное дело, изъяли. Полицейское управление округа Лимпа выражает вам, мистер Стринг, благодарность за ликвидацию банды, а главное за спасение Джозефа Акачуква и, естественно, банковского отправления. Представитель банка сказал, что хочет поблагодарить вас особо и просил зайти в банк в любое удобное для вас время. Скажите, мистер Ван Рюйтер, для вас просто Питер. Спасибо. Скажите, Питер, а если мне не нужно все вот это? Я про автоматы. Мне кажется, ополчение с удовольствием выкупит у вас любые предложенные автоматические винтовки. А пулемет, мне кажется, годится только на запчасти. Занесите то, что от него осталось в оружейный магазин. Может, выгадаете пару ЭКЮ. Там работает Курт Майер. Я ему позвоню, и, мне кажется, он отнесется к вам с пониманием и уважением. Наконец, многочисленные «мне кажется» Ван Рюйтера кончились, и я, груженный двумя огромными опечатанными оружейными сумками, поплелся в штаб ополчения. К счастью, штаб находился в соседнем доме, но все равно 50 кило оружия, да по здешней жаре. В общем, я ввалился в помещение штаба и тут же бросил сумки на пол. Пот валил градом. Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 6-й месяц, 37-е число, 22:30. Вечером мы с девочками отправились в местное представительство ордена. Никаких клерков и прочих служащих я не увидел. Мэри Сью встретила нас одна. На ней была не форменная одежда, а какое-то легкомысленное полупрозрачное платье, какие у нас на курортах женщины надевают поверх купальников. На Мэри, впрочем, никакого купальника не было, и сквозь платье было видно ее всю. Интересно, у них тут дресс-код на рабочем месте. От, мягко говоря, неофициального вида официального лица смутился не только я. Девочки молчаливой стайкой столпились за моей спиной, не спеша проходить в помещение. «Ну что же вы встали? Проходите. Девушки, давайте начнем с вас. Сейчас сделаем новые фотографии и изготовим дубликаты ID». Слово «фотографии» несколько оживило моих спутниц. Им тут же понадобилось привести себя в порядок, подкраситься. И оказалось, что ни у кого для этого ничего нет. К счастью, мисс Сью мгновенно нырнула куда-то в служебные помещения и вернулась с большим редикюлем, который оказался мега-косметичкой. Девушки столпились вокруг нее, вырывая друг у друга принадлежности, что-то друг другу подкрашивая, подмазывая и так далее. «Гена, вы пока присядьте». «Вот», — Мэри соблазнительно наклонилась надо мной, ее грудь качнулась прямо перед моим лицом, «возьмите путеводитель по новой земле. Вы же, как я понимаю, почти ничего не знаете». Я смущенно кивнул, взял предложенный буклет и, не видя букв, уткнулся в него носом. Издевается она надо мной, что ли? Впрочем, с девочками вопрос решился быстро, буквально за полчаса. Дольше красились. Пока они разглядывали свои новенькие ID, хвалились мне и друг другу фотографиями, мисс Мэри вышла на середину комнаты и хлопнула в ладоши. «Внимание! У меня есть сообщение». Все тут же утихли и уставились на нее. «Я предлагаю всей честной компании через час собраться здесь же, чтобы отметить ваше восстановление в правах. Девушки, через 3 дома направо находится магазин торгового дома Фисса, лучшая мода новой земли. Вы обязательно подберете себе там нормальную одежду. Нечего в городе в камуфляже ходить. А мы пока решим вопрос с Геной». «А не поздно?» — послышался чей-то робкий голос. — Нормально. Сейчас я позвоню хозяйке магазина. Думаю, Мелинда не откажется от такого крупного покупателя, как вы. Девушек как ветром сдуло. Только Фарида задержалась возле меня, опять взяла мое лицо в ладони, посмотрела в глаза так, что у меня сердце замерло, и тихо сказала «спасибо», после чего чмокнула меня в губы и выскочила за дверь. А мы остались наедине с Мэри Сью. Представитель ордена размеренно, цокающей походкой подошла ко мне, и я невольно поднялся и подтянулся. На каблуках она оказалась одного со мной роста, наши глаза оказались прямо напротив. В глазах ее читалось наслаждение, глубокое, до упоения моментом, и почему-то зависть. Я же не знал, куда девать взгляд. Смотреть ей в глаза было тяжело, а опускать взгляд вниз опасно. Там была крупная грудь, отчетливо просвечивающая сквозь полупрозрачное платье. «Ну что, Гена?» — прервала затянувшееся молчание мисс Сью. «Я прекрасно понимаю, что у вас нет никакого желания повторять пройденный маршрут, причем дважды туда и обратно. Поэтому давайте искать способ обойти эти формальности». «Я весь открыт для диалога», — с готовностью ответил я. «Повезло вам с девочками, Гена», — неожиданно сменила она тему. «Ночами, наверное, совсем не скучно. С девушками у меня исключительно армейские отношения, так что ночами мне одиноко, Мэри, как и вам». Я сделал шаг вперед и обнял ее за талию. Мэри прижалась ко мне своим монументальным бюстом, положила руку на плечо и сказала: «Я рада, что мы поняли друг друга. А раз так, то нам будет намного проще обойти бюрократические препоны ордена». И она крепко, со страстью поцеловала меня в губы. «В магазин позвони», — с ехидной улыбкой сказал я, «а то девочки вернутся. Злые». Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 6-й месяц, 37-е число, 26:00. Вопрос с моей легализацией мы решили просто, по-чичиковски. За 10 минут перебрали неотправленные в общую базу данные о погибших и отобрали мужчин примерно моего возраста. Их оказалось немало, я даже тезку смог найти, что и решило все дело. С похожим фото не заморачивались, все равно в базу новое пойдет. Просто выписали мне дубликат ID взамен утерянного, как девушкам, и стал я с легкой руки Мэри Сью Геннадием Суховым. В ответ на мой гомерический хохот она молча смотрела на меня удивленными глазами. Пришлось вкратце рассказывать ей сюжет «Белого солнца пустыни», описывать главного героя и его ситуацию. Тут уж хохотали в два голоса. А потом пришли девушки, и я получил легкий эстетический шок. Я, конечно, ожидал, что новые наряды их преобразят, но не мог предвидеть всего масштаба бедствия. Это были совершенно другие девушки, с другой походкой, другими взглядами и совершенно иным поведением. Каждая из них медленно продефилировала передо мной, после чего, остановившись, томно заглядывала мне в глаза и обязательно целовала в губы. Я стоял в полном непонимании, глупо хлопая глазами, а Мэри Сью сидела на краю стола, скрестив ноги, аплодировала и хохотала в голос. Когда все действие закончилось, она хитро посмотрела на меня и сказала: «Значит, только армейские отношения, товарищ Сухов?» Сам в шоке, только и смог выдавить я. «Выпьешь?» Я, только соглашаясь, махнул рукой. Мы гуськом прошли через служебные помещения во внутренний двор представительства. Однако неплохо здесь орденские живут. Двор был размером с половину футбольного поля, по краю засажен деревьями. В дальнем углу стоял небольшой живописный двухэтажный домик, а в середине блестел бассейн, выложенный по краю разноцветной плиткой. Вокруг бассейна стоял десяток шезлонгов, столики и даже мангал для шашлыка. «Неплохо ты тут устроилась». «Это наследство. До меня тут работала Ингеборга Петерс. Она все и устроила. Главное, что она, уходя, все это тебе оставила». «А она и не уходила. Погибла по собственной глупости. Но я об этом говорить не хочу. У нас сегодня, наоборот, счастливый день. Вон сколько пропавших граждан нашлись. Так что, товарищ Сухов, неси выпивку». «Где я ее возьму?» «Глянь влево. Видишь, под пальмой холодильник. Там есть все. И виски «Одинокая звезда» в тутошнем Техасе гонит. И водка, тоже местная, новомосковская. И даже вишневое вино для девочек. А я пока окунусь после трудового дня». Она одним движением, скинув с себя платье, щучкой нырнула в бассейн. Я проморгался и пошел за выпивкой. За бокалами все равно пришлось идти в дом. Там же я нашел заготовленную корзину с фруктами, как привычными мне мандаринами и яблоками, так и какими-то местными. а на столе стояла тарелка, явно приготовленная для шашлыка. Во всяком случае, на ней лежали куски мяса и какие-то мелкие колбаски. Когда я вышел, окончательно стемнело, и сначала мне показалось, будто двор пуст, и только брызги, попавшие на лицо, прояснили ситуацию. «Гена, иди сюда!» — донеслось из бассейна в три голоса. Я аккуратно поставил ношу на столик, молча налил 170 новомосковской, хлопнул их без закуски и разделся. Потом налил еще, уже поменьше, и с криком «Эх!» плюхнулся в бассейн. Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 5-й месяц, 37-е число, 0:30. Пьянка удалась. Напились все. Девочки устроили танцы, а я валялся на шезлонге и смотрел на них с глупой счастливой улыбкой. Рядом, на таком же шезлонге, придвинув его вплотную, лежала Мэри и медленно водила пальцем по моей груди. «Гена, а ты правда один перестрелял 20 бандитов?» Я только вяло кивнул. «Мне девочки помогали, они хорошие. Только мне их домой довезти надо. Я был уже основательно пьян. Они, кстати, на тебя обижаются. Говорят, столько женщин рядом, а ты их не замечаешь». «Обижаются?» «Именно. Особенно Фарида». Я оглядел девчонок, выискивая пьяным взглядом Фариду. «Ну, я извинюсь, раз так». «Вот и извинись», — с хитринкой сказала Мэри и уже громко добавила. «Фарида, подойди, пожалуйста». Через мгновение девушка материализовалась передо мной. Я даже не понял, откуда. На ней было то самое платье, что скинула Мэри. «Фарида, вот Гена извиняется перед тобой и говорит, что ты ему очень нравишься. Он хочет, чтобы ты его поцеловала. Нежно». Девушка, не задумываясь, плюхнулась прямо на меня и в мгновение обслюнявила мне все лицо. Потом нырнула под правый бок и по-хозяйски забросила ногу мне на живот. Глаза ее лучились счастьем. «Господин назначил меня любимой женой!» — донесся пьяный Розин голос откуда-то из-под пальмы, а следом хохот. Мэри точно так же улеглась ко мне под левый бок. Шезлонг какое-то время стоически держался, хотя и скрипел, но потом не выдержал и развалился. Мы дружно попадали на землю. «Нет», — сказала Мэри, — «он не создан для таких экзерсисов. Пойдемте». И, взяв нас за руки, как маленьких детей, потащила в дом. Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 6-й месяц, 38-е число, 12:00. Утро добрым не бывает, особенно когда тебя будет телефонным звонком, противным и трескучим. Я сел на кровати и кое-как разлепил глаза. Передо мной на табуретке стоял стакан воды и рядом таблетка аспирина. «Спасибо тебе, неизвестный спаситель». Телефон звонил. В поисках аппарата я обернулся. Сзади меня на широченной кровати редком спали четверо моих девушек. Ё-моё! Что же вчера было? Аппарат нашелся на стене возле двери. Я снял трубку и хрипло сказал: «Алло!» На большее голоса не хватило. «Милый, зайди в представительство. Тебя ждут», — произнес аппарат голосом Мэри. «Угу». В представительстве меня встречали четверо. Трое в орденской форме, двое мужчин и Мэри Сью, и один в цивильном костюме. Едва я вошел, все четверо разразились аплодисментами. «Милый, пройди ко второму окну, получи деньги за бандитов. И еще, с тобой тут хотят поговорить». Мэри Сью показала на мужчину в костюме. Я ошарашенно кивнул и повернулся к нему. «Я Марк Эмерсон, заместитель председателя совета директоров банка лесорубов Лимпо. Хочу поблагодарить вас за спасение наших денег. Кроме того, банк назначил вам премию в размере 30 тысяч кью. Позвольте вручить вам чек». Я ошарашенно кивнул, взял чек и обвел присутствующих взглядом. Все снова дружно зааплодировали. Потом я отвел Мэри в сторону и, пряча глаза, спросил: «Там на кровати их четверо. Мэри, что было ночью? Это я их всех?» «Нет, что ты!» — Мэри довольно улыбнулась. «Это я их туда уложила уже утром. Нечего по углам спать. А ночью все было чинно. Ты, я и Фарида. Ты хоть заметил, что она в тебя влюблена?» «Фарида? Да она мне в дочке годится. И в жены тоже. А ты? А я, милый, просто хорошо провела ночь. Ты мне очень понравился, и если вы задержитесь в нашем городе, надеюсь, так же хорошо провести еще не одну. Она щелкнула меня по носу на маникюренном ногтем, изобразила губами поцелуй и пошла на рабочее место. А я остался оторопело стоять и думать, что никогда в жизни не разгадаю загадку природы под названием «женщина». Выйдя из представительства, я увидел Анжи с деловым видом, прохаживавшуюся у входа. «Гена, я иду смотреть Джозеф». «Полковника? Он в больнице». «Жосе, я знаю. Я взяла медикамон. Может, смогу чем-то помочь?» Я ничего не понял и просто пожал плечами. «В больницу так в больницу». Голова шла кругом, и мне было не до того. Новая земля, Дагомея, Лимпо. 24-й год, 6-й месяц, 38-е число, 15:30. К обеду я достаточно пришел в себя, чтобы сообразить, что в черном камуфляже выгляжу на улице несколько неестественно. Лимпо был спокойным, патриархальным городком, сильно напоминающим американский юг времен Тома Сойера, каким я знал его из фильмов. Поэтому прежде всего я решил зайти в магазин Фиса, рассчитаться за девочек и прикупить себе что-нибудь. В карманах лежали трофейные 70 тысяч и два чека на 30 от Лимпо Филлербанк и на 20 от Ордена. Однако выгодно это дело робингудствовать на дорогах. Мелинда, хозяйка Фисы, огорчила меня дважды. Во-первых, оказалось, что девочки вчера накупили нарядов аж на 21 104 IQ. И товара на такую сумму в долг она отпустила лишь потому, что уже знала и о премии от банка, и о выплате за ликвидированную банду. А во-вторых, оказалось, что магазин специализируется на женской одежде, и я могу прикупить себе здесь только шляпу. И то, если не буду очень привередлив к фасону. Так что я расплатился за девочек, отдал наличные из трофейной кассы, все же вроде как общие деньги, и отправился искать магазин мужской одежды. Прежде всего я заглянул в гостиницу забрать наши вещи, резонно полагая, что мы всем семейством можем считать себя поселившимися на территории ордена. Пока Мэри что-то от меня надо, не выгонит. А в том, что я ей зачем-то нужен, кроме постели, я не сомневался. Уж слишком она стремительно действует. В гостинице я сдал так и неиспользованные номера, сгрузил в Ниву оружейные сумки, забрал мыльно-рыльное и пошел пешком. Не хотелось ехать в такую жару. Магазин оказался тут же, в двух шагах. Вот в чем прелесть маленьких городков. Все под боком. Выбирал я недолго и вскоре вышел в широких джинсовых шортах ниже колен, клетчатой рубашке и широкополой шляпе для защиты от солнца. На пояс я повесил трофейный пустынный орел в фасонистой кобуре, только ремень сменил. Уж больно примечательно у него была пряжка. Глянув на себя в зеркало, я тут же снял с полки клетчатый платок и повязал его на шею. Ну, прямо ганфайтер из вестерна.